Еще она рассчитывала использовать стул в качестве дубины. Она собиралась убить как можно больше крыс. Сара тяжело дышала, страх сдавил грудь. Наручники ограничивали ее подвижность. Пытаясь выдернуть руку из стального браслета, она содрала кожу. Крысы обезумели от запаха крови. Теперь она боялась выключить фонарь, потому что понимала, что грызуны только этого и ждут, чтобы броситься в атаку. Тускнеющая лампочка потрескивала за защитным стеклом. Сара встала и одной рукой схватила ножку стула. Не отдавая себе отчета, она цедила ругательство сквозь зубы. Мохнатая масса грызунов дрогнула, но не отступила. Сара не напугала их. От нее исходил запах жертвы, запах поражения. Глава 27. Прождав 3/4 часа, Антонио и Уиспер погрузились на борт суперсовременного 4-моторного самолета. Антонио понимала, что путешествие будет долгим, но она не хотела заснуть, боясь, что сообщник воспользуется ее забытьем и вытащит у нее ключ от сейфа. Хотя, конечно, она понимала, что этот страх безоснователен, потому что перед тем, как покинуть замок, она приклеила пресловутый ключ лейкопластырем прямо себе к животу. Чтобы его заполучить, мажордому пришлось бы сначала снять с нее пиджак и блузку, что представлялось ей не слишком вероятным. Тем не менее, она решила быть начеку. Хотя Антония и Уиспер сидели бок о бок, они не обменялись ни словом в течение долгих часов полета. На самом деле им нечего было друг другу сказать. Антония сразу возненавидела Швейцарию. Она сочла здания старомодными и нелепо низкими, всего-то 6 этажей. Одежду местных жителей мрачной. Казалось, европейцы вообще не знали, что кроме серого, коричневого и синего в мире существуют другие цвета. И потом все было так омерзительно правильно. Вдали на вершинах лежал снег, но Антония после стольких зим, проведенных в пансионе, ненавидела его. Она решила, что не задержится здесь надолго. Как только она наложит лапу на бриллианты, то снимет другой сейф в банке, неизвестном Адриану Уэсту, продаст немного камешков, чтобы пару лет не соваться в Швейцарию, и улетит в Италию. Она слышала, что там много произведений искусства, которые нуждаются в реставрации. Возможно, она сможет там сделать себе имя. Пришло время ей начать жить своей жизнью. Как только они вышли из аэропорта, Уиспер разнервничался, Антония тоже. Они подозревали друг друга в неминуемом предательстве и искоса друг за другом следили. Антония решила, что благоразумнее будет покончить со всем как можно скорее, если она не хочет впасть в истерику. В полном согласии они взяли такси и отправились в банк, одно из самых престижных заведений в Швейцарии. Антония, привыкшая к небольшим филиалам в Калифорнии, удивилась, что их приняли в зале, который сделал бы честь поместью Адриана. Вся на нервах, она с трудом понимала певучий английский банкира. Ей показалось, что он странно произносит звуки, растягивая слова, как техасцы, которые говорят так, будто постоянно жуют табак. Она думала, что ее заставят доказывать свою личность, подписывать кучу бумаг, ничего подобного. Как только она продемонстрировала ключ и номер сейфа, банкир подозвал человека в костюме тройки и приказал ему проводить мадам и месье в зал частных сейфов. Костюм тройка отзывался на имя Герхарда Уилфрида. Он был очень любезен, но Антонии не понравилась презрительная искорка, мелькнувшая в его зрачках. Вдоль стен зала стояли пронумерованные этажерки, их закаленная сталь мягко поблескивала. Человек в костюме тройки указал Антонии на один из ящиков, затем вытащил из кармана жилета ключ на длинной цепочке. «Каждый сейф, — объяснил он, — имеет 2 замка. Замок банка и замок клиента. Без этих 2 ключей дверцу отпереть невозможно. Раз он считает нужным объяснять мне, как это работает, значит, держит меня за неотесанную деревенщину», — подумала Антония. Но у нее не было времени возмущаться. Дрожащей рукой она вставила свой ключ в свой замок и повернула его. Замок щелкнул. Тогда мистер Уилфрид выдвинул длинный металлический ящик и указал ей на отдельный кабинет, куда она может удалиться ради сохранения тайны.